засовывает ее за щеку и оставляет там, как табачную жвачку, иногда на несколько дней. Мой ребенок почти совсем ничего не ест, обычно говорят мне матери, и тогда я заглядываю в свой хрустальный шарик и говорю им, это значит, что в 7 лет он съест все, что есть в доме, и вас в придачу. Мое предсказание обычно сбывается, потому что я хорошо знаю психологию развития многих детей. Стремительный темп роста первых 2 лет почти вдвое замедляется в интервале от 3 до 7 лет. И вначале естественно, что и аппетит снижается. Если мы примем это за основу и не будем стремиться всеми силами впихнуть в ребенка еду, все будет в порядке. Если вы позволите ребенку есть маленькими порциями много раз в день, а не будете перекармливать его 3 раза в день. Если вы позволите ему самому накладывать себе маленькие порции. Если вы разрешите ему помогать вам готовить ту пищу, которая ему нравится. Если вы поймете, что немного орехов, изюма и полбанана, который ребенок сгрыз во время телепередачи, содержит в себе столько же калорий, что и полный обед, если не держать дома того, чем ребенок мог бы перебить аппетит, и если не волноваться и не тревожиться по поводу и без повода, то все кончится благополучно. Когда ребенку исполняется 6-7 лет, у него может обнаружиться волчий аппетит. Он хочет есть постоянно. Успокаивая других родителей, я бывала обычно чуткой и понимающей. Но не всегда мне удавалось оставаться такой дома, когда это касалось моего собственного ребенка. Когда моей дочери было 4 года, я, видимо, забыв об уроках прошлого, боялась, что бессонные ночи уготованы мне навсегда. Я была в ужасе. Она пугалась всего, ее мучили кошмары, а я ничего не могла поделать. Когда я стала старше и умнее, я обнаружила, что весь мой опыт работы с родителями говорит о том, что нельзя найти ребенка, у которого в этом возрасте не возникали бы страхи. Боязнь громких звуков, диких зверей, пылесосов, грозы и многого другого свойственно малышам. Это связано с тем, что ребенок впервые открывает для себя, что значит быть человеком, любить и ненавидеть, приспосабливаться к гневу, ревности, застенчивости, обиде и так далее. Всем нравится, когда ребенок мил, привлекателен, нежен и очарователен. Но взрослые не могут смириться, когда он капризен, раздражителен или сердит. Что ему делать со всеми этими смешанными переживаниями, которые находятся внутри? Пока еще он очень мал, видимо, есть только один выход – выпустить наружу свои ощущения и таким образом избавиться от них. Это не крик папы пугает малыша, это гроза. Это не он так застенчив, просто его пугает тень на потолке. Если ребенку повезет и ему помогут понять многое из того, что он не понимает, он сможет познать человеческие чувства. Он узнает, какие из них можно выражать, например, обнимая и целуя, а какие следует переживать внутри, не подавляя, но и не проявляя открыто, например, желание уронить младенца. Все дети рано или поздно узнают о чувствах. Некоторые будут подавлять свою тревожность и чувство вины, потому что родители, когда они пугаются и сердятся, говорят им, что они плохие и жестоко их наказывают. Такое подавление вполне естественных проявлений может впоследствии привести к трудностям. Кое-кому удастся найти безопасные для окружающих способы выражения своих чувств и контролировать те из них, которые представляют опасность, не испытывая при этом парализующее чувство вины. От того, насколько мы терпеливо ждем желаемого результата, зависит, каким путем в своем развитии пойдет ребенок. Даже когда я пишу слова «школьный возраст», перед моими глазами встает не слишком привлекательный образ подростка. Комната моей 14-летней дочери напоминает мне последствия лондонской бомбардировки.